сказали, а да пройти. Они не верят, что есть другие пути. Не бойся, это только кино. Я знаю точно, это кино. Кончится фильм, зажгут свет и мы поедем домой. Кто был раньше, вставляли в их ружья цветы. В ответ на это свинец затыкал их.